Глава 44. Знаем мы вашего брата. На оперативке долго спорили о том, можно ли считать Василия Загорских убийцей наравне с братом. К единственному мнению не пришли. Александр Борисович тоже не до конца определил свою позицию в этой проблеме, а компромиссную занимать не любил. Сказал, мол, выскажет свою точку зрения после допроса. Василий не арестован, он по-прежнему работает в банке и вызван как свидетель, однако все прекрасно понимают, что недолго уж ему гулять на свободе. Только непонятно, сколько ему припаяют и за что. Тут по-разному повернуть можно, многое зависит от позиции следователей. Загорских сразу был предупрежден о том, что до конца следствия он не имеет права покидать город, с него взяли подписку о невыезде. Василий был спокоен, даже равнодушен, сказал, все равно никуда не собирается. Турецкого подобное спокойствие удивило. Ладно, Скворцовская, но ведь родной брат тоже арестован, обоим грозят немалые сроки заключения, а он столь безразличен. Или это всего лишь умелая актерская игра? Старается за напускной бравады скрыть свой испуг. Со стороны даже не сразу разберешь, кто допрашиваемый, а кто следователь. Александр Борисович сегодня взвинченный, у него и мать заболела, и по другому делу, которое отправили в суд, вдруг понадобилась дополнительная информация, поэтому он сегодня был не в своей тарелке. Но настроение демонстрировать окружающим нельзя, тем более допрашиваемому. Нужно взять себя в руки, разговаривать как можно спокойней, сдабривать свои слова иронией, что всегда дает преимущество перед сугубо серьезным собеседником. Как вам прекрасно известно, Василий Тимофеевич, председатель правления банка «Орион-2002» Скворцовская арестована. Ей предъявлено обвинение в организации убийства 4 человек. Другими словами, она является заказчицей убийств. Имеется и исполнитель этих заказов, он тоже арестован. Таковым является ваш брат-близнец, Ерофей Тимофеевич. В этой связи следствие не может не заинтересовать вопрос, как произошло знакомство этих двоих людей, чьи жизненные пути долгое время находились на разных орбитах. Каким образом пересеклись их дорожки? А я что, откуда мне знать, для чего Людмила Витальевна захотела познакомиться с Ерофеем? Прогудел Загорских. Вот. Турецкий менторски поднял палец. «Отсюда мы и начнем танцевать. Зачем она попросила вас познакомить с братом? Когда она вас об этом попросила, Ерофей Тимофеевич проживал в деревне Локотовке Нижнеудинского района Иркутской области. Я правильно говорю?» «Да». «Расстояние солидное. Если бы вы с Людмилой Витальевной находились у кого-нибудь в гостях, а брат скромно сидел в уголке на стуле, то выполнить такую просьбу можно без больших затруднений. Даже если бы он жил в Москве, тоже не проблема. Но я даже не стану показывать вам географическую карту нашей Родины. Вы же представляете расстояние отсюда до Локотовки. Подобное знакомство — весьма сложное мероприятие. Познакомить их — это значит, нужны деньги на дорогу, на обустройство в Москве, на питание. У Ерофея Тимофеевича имелись столь ощутимые накопления? Нет. Значит, вам пришлось взвалить расходы или, по крайней мере, их львиную долю на свои могучие плечи? Да. Турецкий откинулся на спинку стула с таким видом, будто очень устал от разговора с несловоохотливым собеседником. «Василий Тимофеевич, вы отвечаете слишком односложно», — укоризненно произнес он. «Я задаю вам развернутые вопросы, хочу услышать подробные ответы. Вы же поразительно немногословны». «Что говорить? Я же не знаю, что вас интересует». «Многое. Скажите, например, оказал ли банк «Орион» помощь в переезде Ерофея?» «Людмила Витальевна выделила небольшую сумму из председательского фонда. Это была материальная помощь на трудоустройство сотрудника службы безопасности». «Вы подкинули Скворцовской идею взять брата телохранителем?» «Нет, она сама захотела». «То есть она попросила не просто познакомить ее с братом, а чтобы взять его на работу?» «Да, У нее раньше был, как положено, охранник, но она захотела взять нового. Чем Скворцовскую не устраивал прежний? Загорских пожал плечами. Этого я не знаю. Нормальный парень, он у нас и сейчас работает. Видимо, у вашего брата были какие-то преимущества. Ведь прежде Людмила Витальевна его не знала. Значит, вы расписали его в лучшем виде, представили эдаким суперменом. Мне хотелось перевести брата в Москву. Разве интересно молодому парню торчать в деревне? Если мы станем обсуждать демографические вопросы, то заберемся в такие дебри, из которых нам потом не выбраться, — усмехнулся следователь. В принципе, помочь человеку перебраться в Москву можно, особенно если это приспичило вышестоящему лицу, каковым для вас является ваша подруга Скворцовская. Это я понимаю. Но ведь никакого опыта жизни в городе у Ерофея нет и в помине. Почему для начала не сделать его простым охранником? Сидел бы у входа в банк, пообтерся бы в городе, присмотрелся к людям. Но что-то в нем, видимо, пленило председателя правления. Что именно? Он очень хорошо стреляет. Турецкий встал и поразмялся. Несколько шагов в одну сторону, столько же в другую. Он почувствовал, что в допросе достигнут некий рубеж, после которого разговор будет продолжаться по инерции, и уже видна цель, к которой стремился следователь. Итак, узнав, что Ерофей потрясающе стреляет, она загорелась. Пусть он станет моим телохранителем. Я правильно понял ее реакцию? Да. На нее что, были покушения? Не слышал об этом. Вы объяснили ей, что не так уж часто нападают на банкиров, чтобы вызывать подмогу из Сибири? — спросил Александр Борисович, и поскольку Загорских молчал, продолжил. Я не стал бы спрашивать вас об этом. Братские чувства — вещь понятная, вы заинтересованы, чтобы Ерофею жилось лучше, чем живется в деревне. Это все понятно. Спрашиваю же вас исключительно потому, что Людмила Витальевна утверждает, будто вы пристали к ней с ножом к горлу и уговаривали, чтобы она взяла брата к себе охранником. «Ничего я не настаивал», — возмутился Василий. «Наоборот, как раз я боялся, что он не справится с такой работой, наломает по глупости дров, опозорит меня. Тогда на меня же косо смотреть будут. Зачем мне это надо? Это она пристала ко мне с ножом к горлу, вызывай, — говорит Ерофея, — и баста». Я-то как раз уговаривал ее оставить брата в покое, только она ничего и слышать не хотела. «Считай, — говорит, — это моим капризом, но чтобы Ерофей как можно быстрее приехал, иначе тебе же хуже будет». Но я и согласился. Что мне оставалось делать? Не согласился бы, она бы турнула меня с работы. «Она вас предупреждала о таком варианте?» «Зачем? Я и без того знаю ее характер. Сказала, хуже будет. А для меня самое плохое — увольнение. Где я еще найду такую работу?» «Ясненько». Александр Борисович вдруг почувствовал нечто вроде симпатии к этому сибиряку. Очутился на завидном месте, а расти не растет, полностью зависит от одного человека. «Скажите, Ерофей делился с вами впечатлениями о своем новом занятии?» «Ой, он такой молчун, да и мысли свои толком выразить не умеет, но я понял, что доволен». Некоторое время Турецкий молча барабанил пальцами по столу. Наконец сказал. «У вас и Ерофея день рождения 14 июня. Людмила Витальевна вам что-нибудь подарила?» «Французский одеколон для мужчин, не помню, как называется». «А вашему брату сделала подарок?» «Пистолет купила, но я этого не знал». Ерофей потом проговорился. Людмила Витальевна не велела никому рассказывать, кто пистолет ей доставил. «Ну, с тем, кто доставил, мы уже поговорили, но ведь у Ерофея, наверное, было оружие?» «Ему выдали пистолет, который стреляет резиновыми пулями, а она подарила крутой. У него и дальность хорошая, и мощный, чуть ли не дерево пробивает». Я ему сказал, чтобы он с такой игрушкой полегче на поворотах. Вдобавок, оружие не зарегистрировано. Когда были убиты Преснякова и ее телохранитель, вы догадались, что это дело рук вашего брата? Откуда? Господь с вами. Мне и в голову такое не пришло. Скворцовская на работе ведет себя, как ни в чем не бывало. Брат тоже совершенно спокоен. Вы с ним регулярно виделись? В банке, но мельком. У меня свои дела, у охранника свои, режимы разные. Спасибо, если в течение дня удастся перекинуться парой слов. А капитально, чтобы пойти куда-нибудь вместе посидеть за бутылочкой, потолковать по душам, такое часто случалось? Крайне редко. То у него дела, то у меня. Последний раз я хотел взять его на футбол, когда «Спартак» играл с датчанами. Да он в тот вечер был чем-то занят. Чиханалидзе заубивал, вздохнув, объяснил следователь.